Глава 27. Эридан осторожно погладил девушку по голове, слегка запустив пальцы в ее волосы, которые немного растрепались, пока она спала, весьма себе удобно расположившись на его груди. Было что-то в этом даже не интимное, больше совсем личное, сокровенное, близость, от которой в душе разливалось тепло. Элин открыла глаза, а затем, приняв вертикальное положение, потянулась, жмурясь от удовольствия. «Приехали?» «Постоялый двор, как и говорил. Если бы использовали портал, были бы уже давным-давно на месте. Но учитывая твою внезапную любовь к каретам, чего ранее не замечал, нам еще долго добираться. Сейчас вечер. Переночуем здесь, поутру двинемся дальше». «А, хорошо. Кушать хочется, если честно». «Ужин закажем, не переживай». Герцог вышел из кареты первым, а затем открыл дверь со стороны девушки и протянул ей руку, помогая выбраться наружу. Это на самом деле был очень приличный постоялый двор с весьма говорящим названием «Корона Империи». Эридан несколько раз бывал в нем и знал наверняка, обслуживание ровно как сама гостиница вполне на нужном уровне. Элен дорога утомила, несмотря на кратковременный сон, это очевидно. Тем непонятнее, зачем она выбрала именно такой способ путешествия. Причем не просто выбрала, а сильно на нем настаивала. На входе их приветствовала сама хозяйка, из окна успевшая рассмотреть карету и герб на ней. Красивая статная женщина с толстой русой косой, собранной в тугой узел на затылке, она, улыбаясь, протянула ключ от нужной комнаты. «Милорд, давно вы у нас не бывали». Эридан кивнул головой, воздержавшись от комментариев. Слава первородному огню, Мариса именно так ее звали. Будучи умным человеком, не подала вида, что здесь он не только бывал, но и в те нечастые посещения успел наладить с хозяйкой весьма тесное, близкое общение. Так вышло. По сути, она сама решила скрасть одиночество герцога, когда он останавливался в короне империи. Однако Элен об этом знать совсем не нужно. Не то, чтобы подобная информация может как-то повлиять на их и без того непростые отношения, но все же Эридан решил ни к чему. Мариса, в свою очередь, увидев, что в этот раз он путешествует не один, никак не проявила своих эмоций или претензий. Впрочем, их и быть не могло. Они оба взрослые люди, и в те моменты, когда по обоюдному согласию случалось их близкое общение, понятно было также обоим. То, что происходит, это лишь исключительно приятное времяпрепровождение, которое никого ни к чему не обязывает. Нужная комната, как и все остальные номера, располагалась на втором этаже совсем недалеко от лестницы. Едва они вошли внутрь, Элен тут же уставилась испуганно на огромную кровать, занимавшую большую часть помещения. «Она... одна? Кровать. Она одна тут?» «Да, но очень большая. Мы вполне разместимся на приличном расстоянии друг от друга. Сейчас сезон, многие едут к морю. Купцы, опять же, пик торговли. Это лучший номер, я его и забрал. Если говорить более точно, он всегда для меня готов. Я оплатил его на год вперед. Остальные либо хуже, либо заняты». Не знаю. Действительно огромные. Наверное, вы правы». Элен прошла вглубь, рассматривая убранство комнаты. Помимо истинно королевского ложа стоял большой шкаф. На тот случай, если гости задержатся и им нужно будет разместить свои вещи. Зеркало и столик при нем для дам. Пара кресел, камин, напротив которого расположился внушительный дубовый стол. А также несколько удобных стульев, если опять же потребуется подать ужин в номер. Камин уже разожгли. Видимо, в момент, едва герцогская карета въехала во двор гостиницы, Мариса тут же послала мальчика-служку подготовить комнату для дорогого гостя. «Предлагаю поужинать внизу, в общем зале. Думаю, нам уже готовят». «Ого, не спросив?» «Меня здесь неплохо знают». Эриден слегка замялся, думая, как обойти тему своего знакомства с Марисой. Все же в хороших гостиницах, наподобие этой, предпочтения столь значимых гостей запоминают с первого посещения. «Хорошо, я не против. Идемте». Элен направилась к выходу. Почти все столы оказались заняты. Правда, при появлении Эридана Мариса тут же устремилась навстречу, чтобы проводить их к свободному месту. «Вам как обычно? И что позволит дама?» Хозяйка заведения склонила почтительно голову, замерев рядом с герцогом, пока они с родственницей Виконта усаживались за стол. Эридан вопросительно посмотрел на Элен. «Дама изволит мясо, желательно хорошо прожаренного, на гарнир, если можно, овощи». Мариса удивленно подняла брови, очевидно, ее поразил столь простой выбор спутницы герцога. Я дико извиняюсь, что, возможно, несколько перебарщиваю с аппетитом, и, возможно, это не соответствует образу бедной, но гордой аристократки, однако изрядно хочется есть. Не вкушать пищу, не трапезничать, а именно есть. Я бы сказала еще более грубое слово. Боюсь, оно вас шокирует». Эридан усмехнулся, наблюдая возросшее изумление на лице Марисы. Очевидно, столь экстравагантного поведения она не ожидала. Причем для себя герцог отметил, что именно его Элен больше не шокирует своими словами и поступками. Тоже странно. До встречи с родственницей Виконта он на самом деле предпочитал женщин утонченных, похожих своими манерами на эльфиек. По крайней мере, для отношений уж точно. Случайные связи, как, например, произошло с самой Марисой, в большей мере основывались на страсти и физическом влечении. Вообще, Эридан, опять же, с долей удивления для себя, отметил, с момента их первой встречи с Элен у него и вправду ведь не было ни единого случая, связанного с другими женщинами. Как-то так вышло, что этой девушке сразу стало слишком много в его жизни. Какая красивая особа! Герцог отвлекся от мысли, вернувшись к реальности. Мариса исчезла, видимо, отправившись за их заказом. Хозяйка всегда обслуживала дорогого гостя сама. Сегодня, правда, все обойдется лишь официальными обязанностями. Впрочем, как и в дальнейшем. Элин же рассматривала девушку, вольготно расположившуюся за соседним столом. Незнакомка выглядела несколько непривычно для родственницы Виконта, потому как, скорее всего, будучи провинциалкой, она никогда не встречала охотников. Последние представляли собой отдельную касту. Никому не служили, никому не подчинялись, только своему мастеру, являющемуся главой их свободной гильдии. Охотники брали заказы на самые сложные случаи у тех, кто хотел решить проблему максимально быстро и максимально продуктивно. К примеру, убрать конкурента или проводить купца по окраине каньона. Именно там шла самая короткая дорога к эльфам. Самый интересный секрет способностей охотников хранился их гильдии так, что его не мог узнать даже император. Они отличались крайней степенью выносливости и удивительными физическими данными. В бою равных им не было точно. Один охотник мог выстоять против двух магов. Их амулеты глушили дар, а соответственно против профессионала этой касты приходилось использовать лишь навыки, полученные в боевых искусствах. Официально подобной гильдии не существовало. Однако Эридан знал доподлинно, иногда к их услугам прибегал даже император. Именно поэтому Эрик закрывал глаза на существование таких специалистов у себя под боком. Девушка, привлекшая внимание Элен, точно была охотницей. Во-первых, об этом говорил весь ее внешний облик. Свободная рубаха, заправленная в обтягивающие штаны, жилет и кожаные полусапожки, в которых удобно не только ходить, но и бегать. Брюки в империи женщины не носили. Приличные, естественно, женщины. Только охотницы позволяли себе подобную вольность. Во-вторых, на виду, доступный глазу постороннего, висел амулет. Деревянный ромб на черном кожаном шнурке с непонятной загогулиной в центре. Волосы охотница собрала в высокий хвост, очевидно, дабы не мешались. При этом девушка была явно полукровкой. Чуть продолговатый разрез глаз, а также их удивительно зеленый цвет вполне свидетельствовали о том, что либо отец, либо мать – эльф. Была ли она красивой, как оценила Элен? Пожалуй, да. Удивительное сочетание идеальных черт лица, доставшееся от эльфов, но при этом отсутствие холодного равнодушия, свойственного древней расе. Живой взгляд, насмешливо изучающий окружающих, легкая улыбка, играющая на ее губах. Да, на самом деле интересная особа, Эридан не мог с этим не согласиться. Наверное, он с удовольствием рассказал бы родственнице Виконта, кто такие охотники, и, возможно, пригласил бы незнакомку к ним за стол, дабы Элен сама могла познакомиться со столь интересной соседкой. Однако далее события начали развиваться так, что подобного поворота никто не мог предвидеть. Сначала открылась тяжелая входная дверь, и в зале появился новый гость. В первые мгновения никто не обратил на него внимания. Молодой вроде бы парень, похожий на купеческого сына или торговца. Эридан понял, что-то не так, лишь в тот момент, когда в боковом зрении заметил, этот человек целенаправленно шел прямо к ним. Причем шел словно механическая кукла, которой нынче пользовались большим спросом на ярмарочных представлениях. Как ни странно, первой среагировала охотница. Она встала на пути незнакомца, перегораживая ему дорогу. «Эй, красавчик, куда торопишься?» Голос у девушки оказался мягкий, чуть с хрипотцой. Однако парень, глядя куда-то вдаль, попытался ее обойти. Она тут же сделала шаг в сторону, вновь перегораживая путь. «Я с кем разговариваю?» В это мгновение парень ухватил охотницу за шиворот, натурально, будто котенка, и откинул ее в сторону с такой силой, что она пролетела почти до стены, а затем снова двинулся к столу, где сидели Эридан и Элен. Герцог вскочил на ноги, загораживая свою спутницу, при этом выпуская силу наружу, отчего на его ладони загорелось пламя, готовое сорваться в любое мгновение. Что происходит? Родственница виконта вместо того, чтобы остаться на месте, очень быстро обежала стол, теперь находясь прямо за спиной герцога. Элен, ну почему нельзя не предпринимать никаких действий в подобных ситуациях? Потому что. Такой ответ подойдет? Кто это? Что ему надо? Кто? Не знаю. Ответил Эридан, наблюдая, как приближается человек, которого, судя по поведению, немало своей серой силы пустил какой-то лич. А вот что нужно, сейчас узнаем. Судя по всему, он пришел за нами.